Глава 30. Шарлотта. Дикон вывел Ноя из уборной и отвел в банкетный зал. Я стояла и смотрела им вслед, не зная, что делать. Ноги словно приросли к полу. Я опустилась на диван возле мужского туалета и потерянно просидела на нем не меньше 10 минут. Когда я, в конце концов, вернулась к столу, Ноя в зале уже не было, как и Дикона. Остальные смотрели слайд-шоу, бросая на меня взгляды, в которых читались смущение и жалость. Я закрыла им обзор, скрестив руки на груди. «Где Ной?» Логан ткнул пальцем в потолок. «Видел, как Дикон повел его на смотровую площадку». Я подошла к своему стулу за накидкой, и Юрий Козлов указал мне на пустующее рядом с ним место Ноя. Когда я заняла его, мужчина наклонился ко мне, обдавая меня перегаром из водки. «Ты читала Шекспира, девочка?» — спросил он с сильным акцентом. «Отелло?» «Давно, но читала». Яго притворялся ему другом, но оказался зеленоглазым чудовищем. Он наполнил сердце Отелло ревностью, чтобы увидеть, как могущественный полководец падет. И как все закончилось? «Плохо», — пробормотала я. Желудок свело, во рту появился кисловатый привкус. «Очень плохо». «На твоем месте?» — произнес Юрий так, чтобы другие его не услышали. Я бежал бы от Дикона Маккормика и планеты Икс без оглядки вместе с Ноем. Да, так и стоит сделать. Я поцеловала его в красную щеку и встала. Покинула зал, прошла к лифтам и поднялась на 86-й этаж. Как только двери открылись, я услышала живую музыку. Играла джазовая мелодия. Внизу океаном огней раскинулся город. Я пересекла галерею, крытое помещение с высокими окнами по центру смотровой площадки. Музицировало маленькое трио — кларнет, барабан и саксофон. Несколько пар танцевали медленный танец. Глаза защипало от слез, и огни размылись в золотисто-белые лужицы. Я вышла на улицу, и ветер, хлесткий на такой высоте, осушил мои слезы. Я медленно пошла по периметру, и взгляд выхватил фиолетово-голубое платье рядом с черным смокингом. Ной стоял у стены. К нему прижималась Валентина Пакет. Он держал ее за запястье. На мгновение мне показалось, что он отталкивает ее. Сердце дрогнуло и разорвалось на части, когда девушка, без единого возражения с его стороны, положила ладони ему на грудь. Ной что-то говорил, но я не слышала из-за музыки. Между ними чувствовалась особая близость, которая возникает, когда тела привыкли касаться друг друга. Развернувшись, я побрела обратно. Ноги ослабли, меня потрясывало. Я готова была рассыпаться на миллион крохотных осколков. В коридоре, ведущем в банкетный зал, я встретила Дикона. Он будто ждал меня. Оттолкнувшись от стены, он загородил мне путь. «Мне нужно с тобой поговорить». Он взял меня за руку. Я вырвала ее из его захвата. «Не трогай меня». «Пожалуйста, поговори со мной». «Мне нечего тебе сказать. И ты сошел с ума, если думаешь, что я пойду с тобой». Я вошла в банкетный зал и направилась к нашему столу за сумочкой. Раздались радостные крики. Слайд-шоу еще не закончилось. Самые ценные воспоминания за год, самые невероятные трюки и самые экзотичные места мелькали на экране один за другим. Я оглядела сидящих за столом. Все собрались посмотреть шоу или слишком напились, чтобы делать что-то другое. «Скажите Ною, что я ушла», — произнесла я, надеясь, что звучу гораздо спокойнее и собраннее, чем ощущаю себя. Логан сонно моргнул. «Ты уходишь? Разве ты не помощница Ноя?» Полли закатила глаза. «Она его девушка!» Внутри меня что-то дрогнуло. Разбросанные кусочки пазла соединились в нужном порядке. Я снова стала единым целым. «Я скрипачка», — тихо сказала я и уже громче добавила. «Я скрипачка». Все непонимающе захлопали глазами. «Повтори?» Я не стала отвечать. «Я ничего им не должна». Развернувшись на каблуках, я пересекла банкетный зал и пошла к лифтам. Нажала на кнопку вызова, не позволяя себя ни чувствовать, ни мыслить до возвращения в свою комнату в таунхаусе. Хотя бы до такси, потому что до дома я вряд ли продержусь. В ожидании я скользила взглядом по коридору, пытаясь занять глаза и вытеснить образ Ноя и Валентины из головы. Двери пустого лифта открылись. Я шагнула внутрь и краем глаза уловила пятно медного цвета. Запах виски окутал меня, а затем ладонь втолкнула прямо в кабину. Дикон загородил выход, и двери закрылись за его спиной.